От начала до послесловия. С Наташей меня познакомила подруга-художница в 1960 году. Подруга эта оказалась служебным персонажем. Она выполнила дело судьбы, свела нас с Наташей и после этого исчезла и никогда в моей жизни больше не появилась. Я тогда и сама писала стихи, так что Наташина появление постепенно превратило меня из писателя стихов в слушателя и слушателя восхищенного. У меня было такое чувство, что рядом с ней мне сказать нечего. И еще что Наташа пишет мои стихи, но делает это гораздо лучше. Признаться, я до сих пор иногда пишу нечто рифмованное, но только самые близкие друзья эти мои произведения читают. Присутствие рядом Наташи тогда меня совершенно парализовало, и если я какие стихи писала, то никому не показывала. Лишь много лет спустя, когда были напечатаны мои первые рассказы, Наташа мне сказала: «Вот это твое!» А в 60-е годы я была одной из Наташиных слушательниц. До сих пор я больше всего люблю именно ранние ее стихи, те самые, с которыми она приехала к Ане Ахматовой, и те, которые были доахматовские. О дружбе Наташи с Анной Ахматовой будет написано отдельно. Слишком большое место в жизни Наташи занимала Анна Андреевна. Несколько лет тому назад, уже в Париже, я сказала Наташе, что она обозначила свое поэтическое пространство очень рано. И всю жизнь оставалась в этом огороженном поэтическом участке, не выходя за его пределы, но вскапывая все глубже свой огород. Наташа посмотрела на меня с некоторым удивлением и сказала: «Вот об этом и написала бы». Но об этом я так и не написала. Кто же знал, что вместо этого мне придется составлять книгу памяти Наташи? Анализ ее творчества отныне в руках специалистов. Мое дело — собрать воспоминания. Людмила Улицкая.